Андрей Белый. Белый Андрей, псевдоним, настоящее имя и фамилия, Борис Николаевич Бугаев, 1880-1934, прозаик, поэт, мемуарист, теоретик символизма, сын профессора математики Бугаева. В 1891-99 годах учился в гимназии известного педагога Поливанова, который, по признанию Белого, открыл ему мир русской литературы. Окончил естественное отделение Московского университета, 1903 год. В 1912-16 годах путешествовал по Европе. Приветствовал Октябрьскую революцию. Изучение Дарвина, философов-позитивистов, сочеталось у Белого со страстным увлечением теософией и оккультизмом, философией Владимира Соловьева, Шопенгауэра, неокантианства. В конце 1900-х годов закончил свое первое литературное произведение, сказочную поэму «Северная симфония», первый сборник стихов «Золото в лазури», 1904 год, принадлежал к символистам младшего поколения вместе с Блоком, Вячеславом Ивановым, Соловьевым, Эллисом. С 1921 по 1923 находился в эмиграции, проживал преимущественно в Берлине. Этот период был весьма плодотворным. Только в 1922-23 годах у него вышли 16 книг, из них 9 увидели свет впервые, 13 в Берлине, 1 в Париже, 2 в Москве. Публикуемые стихи из сборника «Стихи о России», Берлин, эпоха, 1922 год.